Хоровод. Одно из любимых изречений Грегори Пауэлла гласило, что паника до добра не доведет. Поэтому, когда потный и возбужденный Майкл скатился ему навстречу по лестнице, Пауэлл нахмурился. «В чем дело?» — спросил он. «Сломал себе ноготь?» «Как бы не так!» — задыхаясь, огрызнулся Донован. «Что ты целый день делал внизу?» Он перевел дух и выпалил. «Спиди не вернулся!» Глаза Пауэлла широко раскрылись, и он остановился, но тут же взял себя в руки и продолжал подниматься по лестнице. Он молчал, пока не вышел на площадку, потом спросил. «Ты послал его за Селеном?» «Да». «И давно?» «Уже 5 часов». Снова наступило молчание. «Вот дьявольское положение. Ровно 12 часов они находятся на Меркурии и уже попали в такую скверную переделку. Меркурий всегда считался самой каверзной планетой во всей Солнечной системе, но это уж слишком». Пауэлл произнес. «Начни сначала и рассказывай по порядку». Они вошли в радиорубку. Оборудование ее, нетронутое за 10 лет, прошедших с первой экспедиции, уже слегка устарело. Для техники эти 10 лет значили очень много. Сравнить хотя бы Спиди с теми роботами, которых производили в 2005 году. Правда, за последнее время достижения робототехники были особенно головокружительны. Пауэлл осторожно потрогал еще блестевшую металлическую поверхность. Все, что было в комнате, казалось каким-то заброшенным и производило бесконечно гнетущее впечатление, как, впрочем, и вся станция. Донован тоже это почувствовал. Он сказал: «Я попробовал связаться с ним по радио, но без всякого толку. На солнечной стороне радио бесполезно, во всяком случае на расстоянии больше 2 миль, отчасти поэтому и не удалась первая экспедиция. А чтобы наладить УКВ, нам нужна не одна неделя. Оставим это. Что же все-таки ты выяснил?» «Я поймал немодулированный сигнал на коротких волнах. По нему можно было только определить положение Спиди. Я следил за ним 2 часа и нанес результаты на карту». Донован достал из заднего кармана пожелтевший листок пергамента, оставшегося от неудачной первой экспедиции, и, швырнув его на стол, яростно прихлопнул ладонью. Пауэлл следил за ним, стоя поодаль и скрестив руки на груди. Донован нервно ткнул карандашом. «Этот красный крестик — Селеновое озеро». «Которое?» — прервал его Пауэлл. «Там было 3. Их все нанес для нас МакДугал перед тем, как отсюда улететь. Я, конечно, послал Спиди к самому ближнему, 17 миль отсюда, но не в этом дело». Голос Донована дрожал от напряжения. «Вот эти точки обозначают движение Спиди». В первый раз за все время напускное спокойствие Пауэлла было нарушено. Он схватил карту. «Ты шутишь? Этого не может быть!» «Смотри сам!» — буркнул Донован. Точки, обозначавшие положение робота, образовали неровную окружность, в центре которой находился красный крестик «Селеновое озеро». Пальцы Пауэлла потянулись к усам, несомненный признак тревоги. Донован добавил: «За 2 часа, пока я за ним следил, он обошел это проклятое озеро 4 раза. Похоже на то, что он собирается кружиться там без конца. Понимаешь, в каком мы положении?» Пауэлл взглянул на него, но ничего не сказал. Конечно, он понимал, в каком они положении. Все было просто, как цепочка силлогизмов. От всей мощи чудовищного меркурианского солнца их отделяли только батареи фотоэлементов. Фотоэлементы были почти полностью разрушены. Спасти положение мог только Селен. Селен мог достать только Спиди. Он не вернется — не будет Селена. Не будет Селена — не будет фотоэлементов. Не будет фотоэлементов... А, что ж, медленное поджаривание — один из самых неприятных видов смерти. Донован яростно взъерошил свою рыжую шевелюру и с горечью заметил:

У поверхности должен стелиться тонкий слой паров, летучие элементы, тяжелые соединения, которые может удержать притяжение Меркурия, селен, йод, ртуть, галлий, калий, висмут, летучие окислы. Пары попадают в тени, конденсируются, выделяя тепло. Но это что-то вроде гигантского перегонного куба. Зажги фонарь и увидишь, что скала с этой стороны покрыта каким-нибудь серным инеем или ртутной росой. Но это не важно. Какие-то жалкие 80 градусов наши скафандры выдержат сколько угодно. Пауэлл наконец приладил стереотрубу и теперь стал похож на улитку с рожками. Донован напряженно ждал. «Видишь что-нибудь?» Пауэлл ответил не сразу. Его голос был полон тревоги. «Вон там на горизонте темное пятно. Это, скорее всего, Селеновое озеро. Оно тут и должно быть. А Спиди не видно».